49. Траут когда-то написал рассказ о расовых беспорядках. Действие рассказа происходило 2 миллиарда лет назад на планете, которая была в 2 раза больше нашей Земли и вращалась вокруг звезды Рвота размером с дробинку Биби. Однажды, задолго до времятрясения, мы с моим братом Берни пошли в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке, и я спросил Берни, верит ли он в дарвиновскую теорию эволюции, он ответил, что верит. Я спросил, почему, и он сказал, а что, есть варианты? Ответ Берни – это фраза из старой хохмы, причем не просто так фраза, а ключевая, наподобие «дзинь-дзинь-мудила». Спрашивают одного ипохондрика, как поживаете, а он в ответ, а что, есть варианты? Мне лень искать точную цитату, но известный британский астроном Фред Хойл однажды сказал, что верить в дарвиновскую теорию эволюции все равно, что верить в то, что пролетающий над мусорной свалкой ураган может случайно собрать из валяющихся в беспорядке деталей, готовые к полету Боинг 747. Неважно, как именно был сотворен этот мир, но жирафы и носороги получились какими-то несуразными. Впрочем, как и человеческий мозг, способный вместе с другими более чувствительными частями тела типа динь-диня, ненавидеть жизнь, при этом делая вид, будто он ее любит, и вести себя соответственно. Кто-нибудь, пристрелите меня, пока мне хорошо. Килгер Траут, сын орнитолога, написал в своих мемуарах «Мои 10 лет на автопилоте». Фидуциарий – это такая мифическая птица. Ее никогда не существовало в природе, не могло существовать и не будет существовать. Траут – единственный человек, относивший фидуциариев к птицам. А вообще это слово от латинского «фидуция» – «вера», «доверие» относится к «homo sapiens» и обозначает доверенное лицо, которому поручено управление имуществом и инвестициями, в настоящее время, как правило, бумажными и электронными эквивалентами материальных ценностей, принадлежащим другим лицам, в том числе и правительственной казной. Но птица не птица, а подобное создание и вправду не может существовать в нашем мире именно из-за мозгов и динь-диня и прочего. Так что сейчас, летом 1996 года, независимо от времятрясения, потому что так было и будет всегда, доверительные хранители капитала, явно не заслуживающие доверия, прибирают себе в карманы миллионы и миллиарды и тратят деньги на что угодно, но только не на создание рабочих мест и не на обучение людей, которые могли бы работать на этих местах, и не на воспитание молодежи и не на заботу о стариках. Ради бога, давайте поможем нашим напуганным людям справиться со всем этим, как это ни назови. Зачем тратить деньги на решение проблем? Но деньги, они для того и предназначены. Надо ли перераспределить наше национальное богатство? Оно и так перераспределяется постоянно между малым количеством людей, причем совершенно бесполезно. Кстати, замечу, что мы с Килгером Траутом никогда не использовали точку с запятой. Этот знак препинания, он вообще ничего не делает, не несет на себе никакой смысловой нагрузки. Это трансвестит-гермафродит. Да, и любая мечта о том, чтобы о людях заботились лучше, превращается в такого же трансвестита-гермафродита, если у нас нет реального плана, как обеспечить каждого человека заботой, вниманием и поддержкой. В общем, всем тем, что мы получаем в большой семье. Сочувствие и понимание в большой дружной семье встречается значительно чаще, чем в огромной нации. В большой семье фидуциарий может быть и не такая уж и мифическая птица, в отличие от сказочных рух и феникса.